Когда я села рядом с этой почтенной дамой в трауре, я уже любила ее и любила искренне. Она со вздохом начала. «Я вам невеселое место предлагаю, дитя мое». С искренним энтузиазмом, который не ускользнул от нее, я живо запротестовала. «Это не важно, сударыня, я буду делать все, что вы от меня потребуете». И это была правда. Я была на все готова. Она поблагодарила ласковым взглядом и продолжила. «Так вот, я много испытала в своей жизни, я всех своих потеряла. Мне остался только один внук. И ему также угрожает смерть от страшной болезни, которая отняла у меня всех других». Боясь назвать эту страшную болезнь, она своей старой рукой, одетой в черную перчатку, указала мне на грудь и с еще более печальным выражением в голосе продолжала. «Бедный мальчик, это прелестный ребенок, я его обожаю и все свои надежды возлагала на него. После него я останусь совсем одинокой. И зачем мне, боже мой, жить тогда?» Глаза ее завлаклись слезами, она их вытерла платком и заговорила опять. Врачи уверяют, что его можно спасти, что легкие не глубоко затронуты, а от режима, который они предписывают, они ждут много хорошего. Каждый день после обеда Жоржу нужно будет купаться, или, вернее, окунаться в море. Затем ему нужно растирать все тело волосяной перчаткой для ускорения кровообращения. Затем заставлять выпивать стакан старого портвейна. Затем в течение часа, по крайней мере, он должен будет спокойно лежать в теплой кровати. Вот чего я от вас прежде всего хочу, мое дитя. Но, кроме того, ему нужен молодой, милый, веселый, жизнерадостный человек. У меня меньше всего может он найти этих качеств. У меня есть двое слуг, очень преданных, но они старые, скучные, слабоумные. Жорж их терпеть не может. Я сама со своей старой седой головой и вечным трауром также удручающе действую на него. И что хуже всего, я чувствую, что часто я не могу скрыть от него своих опасений». Может быть, такой молодой девушке, как вы, неудобно ухаживать за таким же молодым юношей, как Жорж. Ему только 19 лет. Это, наверное, даст повод всяким сплетням, но меня это не интересует. Меня интересует мой больной мальчик, и я вам доверяю. Вы честная женщина, по-видимому. «О, да, сударыня!» — воскликнула я, заранее уверенная в том, что буду играть роль святой, которую разыскала бабушка для спасения своего внука. А он... Бедный мальчик, боже мой, в его возрасте, видите ли, больше, чем морские купания, может помочь, если он не будет оставаться один. Если он всегда около себя будет видеть красивое лицо, слышать веселый смех молодого человека. Это будет отгонять мысли о смерти, внушить доверие к жизни. Согласны вы? «Согласна, сударыня», — ответила я, тронутая до глубины души. «И будьте уверены, что я буду хорошо ухаживать за Жоржем». Мы условились, что я в тот же вечер приступлю к исполнению своих обязанностей, и что на третий день мы поедем в Вульгату, где эта дама в трауре наняла красивую виллу на берегу моря.